Кольцо на пальце задергалось, но я усмирил его. Хотя уже решил, если придется использовать дьявольскую власть кольца против Проранта. Я знал, что нарушаю основной закон планеты Андра. Знал, что мне не миновать расплаты. Но это было единственной возможностью чего-либо достигнуть среди бесчисленных опасностей. Начал я с того, чем закончил предыдущий проигранный мною поединок. Нужное заклинание вспомнилось легко. На какую-то долю секунды я увидел сухие сжатые губы старика под надвинутым на лоб сомбреро. Нужно было лишь правильно повторить вслед за ним необходимые слова. Налетел порыв раскаленного ветра. Я стоял внутри круга и знал, что те, кто остался снаружи, не почувствуют ничего. Враждебная мне сила завихрилась вдоль невидимых цилиндрических стен. Я чувствовал, как она постепенно набирает мощь, ощущал ее оценивающие, осторожные пока прикосновения. В такие напряженные моменты мое подсознание начинало работать самостоятельно. Я доверял ему, не раз убеждаясь в том, что оно помнит вещи, о которых в обычной жизни я не знал ничего. Вот и сейчас с моих глаз точно упала пелена, и я стал различать под слоем камня, покрывающим торс Проранта, движение живой материи. На поверхности постепенно проступал очень сложный узор наложенного кем-то заклятия. Внешне оно выглядело как цепочка связанных друг с другом темных иероглифов, отчетливо высвеченных на красноватом фоне. Внутренний свет разгорался все сильнее, рвался наружу сквозь каменную оболочку, но, коснувшись цепочек иероглифов, тут же опадал внутрь.